الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Значит, имам Рахметулла Алей до сих пор, значит, продолжает ответить на очередной их шубха, сомнения, которые они говорили, что, значит, человек, который говорит «Ла Илляха Илляллах», все ему, значит, что? Ничто не повредит, значит. Его имам и ислам, его таухид полноценнее остаются. И вот, на то, что, значит, даже вот он совершает ширк, вот совершает там куфр, все равно, что это ему никакой вреда не носит. Не приносит, значит, не причинит ему вред никакого. Значит, имам Рахматулла Алей ответил на это, и в пятом ответе говорит, «Ваюкалу айзан бану Убайду Хаддах, аллазина малаку Аль-Магриба ва Мисра фи замани бани Л-Аббас, куллухум яшхадуна ан ла илаха илляллаху ва анна Мухаммадан Расулуллах, ва яддауна Л-Ислама ва юсаллуна Л-Джумаата ва Л-Джамаата». فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفره وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى يستنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. Значит, имам Рахматулла Алей в этом теме, в пятом ответе говорит, значит, что приводит, значит, как то, что Мулаки он привел пример. Кого? Бани Салима. Или первый, значит, третий был, значит, у нас Бани Салима, то есть Бани Ханифа, который во главе Мусайлам Аль-Каддаб, что они все натворили. Вчерашним уроке мы взяли, как, значит, сахаби, то во главе Амир Аль-Мумлин, Али ибн Абу Талиб, ради Аллаху Та'аля Ангу, как поступили с этим шиитами, когда, значит, они объявили, что Али является Богом Господом. Как Али их уничтожит, наказал, и все сахаби единогласно согласились за то, что, значит, они являются мушриками, кафирами. Конечно, и после чего? После того, как, значит, что? После того, как они уже им было донесено все, значит, «Укиматиль худжа, ва буйинатиль худжату, ва кушиль садангум ашубха». Значит, после того, как это обязательно условие, значит, да? После того, как они объяснили, донесли и объяснили все вот это доводы, и, значит, все ответили на их, да? Сомнения на их шубухаты, которые у них что является находится, как они объяснили, значит. После вот этого сахаби, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, единогласно, что согласились за то, что, значит, они, все вот эти, значит, шииты, рафизиты являются что? Мушриками. Вот. В этом ответе имам Рахматулла Алей приводит нам рассказ про кого? Бани Убайду Хаддах. Кого, значит, приводит он? Убайд. Убайд, значит, кого? Бану Убайду Хаддах. Это кто эти такие? Эти очередные шииты, рафизиты, которые одели, значит, по-исламски, но внутри что? Полно всем куфр. Куфр неверия и нечести. Они, значит, что? Вот таким образом, значит, который мы сегодня, до сегодняшнего дня, мы видим, они что? Под предлог, значит, или под одеждой, значит, что? Аль-Байт, Хуббу Аль-Байт, любовь. Кому? Аль-Байту, значит, последствием, значит, этим, да, роту Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, они себя считали кого? Они считали себя с детьми Фатима, дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они себя считали, что из этих семьей рода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но на самом деле они, ауду билля, никакого отношения не имеют. Они что? Никакое отношение не имеют с тем Аль-Байтам. Они никакой, значит, роту Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они никакого отношения не имеют. Но они, значит, что? Нашли, значит, для них это уже причина стала, когда они, значит, говорят, объявляют, что они, значит, являются потомком из рода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то люди что? Начинают их признавать. Которые сегодня мы видим, да? Раздады, значит, лжецы, которые что? Себя объявляют, себя как будто они являются из Аль-Байта, за потомки дома Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если просто разыскать их, они что? Ничего, никакое отношение они не имеют. Никакое отношение не имеют. Почему они уже нашли для себя как специальность вот это, значит? Вот через это они находят для себя что? Хлеб. Говорят, что мы с потомков Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и все, давайте нам все. Теперь бойтесь нас, любите нас, помогите нам. Да? Если действительно были бы такие они, да? То тогда что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисы, которые Бухари, Муслим передают, Бухари, другие передают, хадис Мутаватир, это хадис عمر بن الخطاب أبو بكر أبو بكر الصديق عثمان سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن أبي عوف عباس بن عبد المطلب علي بن أبي طالب فاطمة يعني في رواية حديث كتوري فرعوك صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء لا نارث ولا نورا ما تركناه صدقة من ذلك نسلت يعني أستولاهم إتاج من إبيهم نسلت فيها فشتوا أستولي إتا صدقة да, они, значит, наследствие нету у пророка. И поэтому, значит, что? И также пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, когда Хасан ибн Абу Талиб, Хасан ибн Али ибн Абу Талиб, когда, значит, нашел такой куда финик, в доме, значит, пророк нашел финик, тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, да, кис говорит, бровь говорит эту. Может быть, что? Садака. Может, это что говорит? Какой-нибудь садака. А садака для нас, аль-байт, ла тахиллю говорит. Не разрешается говорить, запрещается говорить садака для нас. А сегодня, это говорит пророк Салатам, даже внук свой, который там ему сколько, 7 или 8 лет ребенок был, даже ему садака, да, не разрешается, запрещается. А сегодня эти люди, которые считают из Али-Байта, потомков Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда время садака доходит, они что в первую очередь насчет садака что берут, значит, аузу, разница нет, для них разрешается и запрещается. Это довод на то, что они что, мудрецы. Это первый. А во-вторых, да если они будут, да, да если они будут там потомков Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, рода Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, какой польза от этого? Да? Поэтому Расул саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Ман абха бихи, ман бабха бихи амалуху, лам юсри бихи насабуху». Значит, кого его деяние, да, не помогает, то его, вот ему какой польза имеет? Ничто не имеет, поэтому... Как говорят, لقد رفع الإسلام سلمان فارس ولقد وضع الكفر النسيب أبو لهب. Видите, вот Сальман, он с племени перс. Он был, да, персом был, значит. Никакое отношение не имеет ни пророком, ни его родом, ни к его племени. Он вообще другой, значит. Он, значит, кто он персом был. Но он когда принял ислам, последовал за сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субханаху ва тааля его что поднял. Его степень, его уровень поднялся, как уже что стал Сальман аль-Фарси, один из великих подвижников стал. А этот Абу Лахаб, он кто такой? Он дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, самый близкий человек к кому? Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Но когда он не последовал за сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и не признавал, и значит, что не признавал сунну Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что пришел к нему? Сура пришел, таббат яда Аби Лахаб. Да? Значит, что такой сура, значит, что уничтожится, что это Абу Лахаб. Вот так. Значит, то, что, значит, эти, также, значит, Бани Убайдул Каддах, они, значит, себя объявили, как обычно объявили, что они являются взрослым Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, и вот таким путем начали накопить для себя последников. И вот так, значит, они что, собрали армию. И после этого уже начали что? Завоевывать исламский мир. Начинали из Магриба, с Запада, чистые исламские миры, то есть из сегодняшнего Марокко, Алжир, вот этого захватывали и даже что? Захватили Миср. Почти более 300 лет они что? Управляли исламским миром. Но вот, теперь смотрим. Они что? Они объявили, они говорили, что «Ла илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах». Они совершали молитвы, выплатили свои закаты, совершали паломничество байт. Дом Аллаха, да, и постили месяц Рамадан. Но разве вот это все им помогло? Разве вот это помогло? Вот ученые, знаете, единогласно их считали кафирами, муртаддами. Муртаддами. Вот поэтому имам Захаби, рахматуллах алейхи, как привел, значит, в своем книге «Сиари Алам Нубала», значит, в автобиографии Ибрахим Ан-Набриси, рахматуллах алейхи, он был один из ученых в те времена, значит, во времена вот этих там, Бани Убайд аль-Каддах, когда управляли Египтом, он был, значит, сам египтянин был и суннитом был. Значит, он с кого был? Сунни был, асари был, таляфи был этот имам. Вот тогда, значит, что это случилось? Вот его когда, значит, привели кому? Его привели, значит, правителю этому, шииту, этому, который, значит, себя считает, аузу билля, эти мусульман в настоящее время муртад, он шиит, он вообще не верит в ислам. Когда его привели этому к султану, и тогда, значит, этому ихнему правителю, значит. И тогда ему сказали, что это ты, говорят. Да? Сказал, что «Ида кана ли раджулин ашарату асхумин таядибу алейхи ан ярбия битисаатин минха бана значит, ал-каддах, бани куба каддах убайдиин». وبواحدة يرمي بها اليهود. Значит, первый сказал, что, значит, если у этого человека, если 10, да, значит, 10 стрела есть, то он должен стрелять 9 веков и кого? Вот этих, убайдитов. Да, убайдитов. А с одним этих евреев, яхудов. Он сказал, Ибрахим Набилис, рахматуллах алейхи, говорит, ла, говори. Ахта'ата, говори. Ты ошибался, говори. Ты ошибался, говори. Ана культ, ида кана... لرجل عشرة سهم فيجب عليه أن يرميكم بتسعة وبواحدة كذلك يرميكم. Значит, что сказал? Говорит, я ошибался, говорит. Я сказал, что если у человека 10 стрела есть, то он должен с 9 стрелять в вас, да? Направлять эти свои стрелы вам, и 10 тоже вам. Значит, полностью что? Против них объявили, что джихад. Значит, их не считали мусульманами. За то, что, что они, хотя они говорят, они свидетельствуют, что Аллах Субхану ва Тааля есть, нету божества, кроме единого Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, является пророком и посланником Аллаха Субхану ва Тааля. И совершали молитву, платили закат, платили месяц Рамазан, совершали хадж. Это что? Ничто не помог им. За то, что значит, что они, значит, что? У них за то, что они были, не признавали, значит, да? Они, значит, в этом, когда, значит, по-своему они говорили, что у нас есть, говорили, да? Поняли Фатима, ради Аллаху анха, Хасан, Хусейн, Али ибн Аби Талиб, да? Вот они, значит, что является для них, как будто, что богами является. Они, значит, просили из них, просили помощь. Такие вещи, значит, вот поэтому ученые их не считали, что этим, что кафирами, значит. Это что? Кафирами, значит, их не считали. Поэтому, значит, говорит шейх, وَيُقَالُ أَيْضًا بَيْنُ عُبَيْدُ الْقَضَّاحَ الَّذِينَ مَلَكُ الْمَغْرِبَ وَمِصْرَ فِي زَمَنِ بَيْنِ الْعَبَّاسِ. Значит, те эти убайдиты, которые, значит, да, захватили Магриб, да, западный част исламского мира и Египет во времена кого? Бани Аббаса. Это в это времена кто управлял миром Аббасити? Халифа был тогда кто? Аббаси был. Вот эти, значит, убайдиты, да, убайди они, что говорили? Они все кулло умешадуна ла илаха илляллах. Они все, значит, единогласно говорили, что ла илаха илляллах они говорили. И также анна Мухаммада Расулуллах. И также говорили, Мухаммад является посланником и пророком, говорили. Ваяддауна ль-Ислам. И они считали себя мусульманами. Ваюсаллуна ль-Джумата валь-Джамаата. Они совершали джума и что джамаат. Фаламма вахару мухалафата ш-шариа фи ашья, дуна ма нахну фихи. Значит, когда они, показали видно, да, показали все ясно, точно, показали, как противоречие шариату, ауза билля, да, иногда там, субханаллах, да, ругают Абу Бакра, иногда они отрицают какой-то обряд ислама, иногда они, ауза билля, считают Али ибн Аби Талиб для себя Богом, иногда говорят, что Али является пророком, вот подобные такие вещи, да, аджмаа аль-улама, тогда ученые, конечно, они все собрались, объяснили им, принесли им доводы, объяснили и отвечали на их шубухаты, на их сомнения. После этого, что они собрались, что, что они являются, что, муртаддами. وَنَّ بِلَادَهُمْ بِلَادُ وَحَرْبِ النَّامِ وَغَدْنَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى إِسْتَنْقَدُوا مَا بِأَيْدِهِمْ مِنْ بُلْدَى الْمُسْلِمِينَ. Вот поэтому, значит, во времена, значит, имама Султана Аюб, да, значит, Султан Аюба, значит, во времена них, значит, да, значит, во времена два, значит, государства, Атаула Закия, да, Нурия, Айюбия, да, значит, во время султана Аюба, и также, значит, во время Нуридина Занки, они все мусульмане собрались, и против них объявили войну, и потом что, их выгнали откуда, от Египта. А их всех выгнали из Египта, и так освободили Египет от этих шиитов, рафизитов, муртадов, мушриков, которые они являются мушриками. ويقال ايضا اذا كان الاولون теперь значит также значит второй ответ им сказан им да сказан ويقال ايضا اذا كان الاولون لم يكفروا الا لانهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقران وانكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب فهذا بنقول ان شاء الله غدا ان شاء الله ظهرا الى هيك نشاط ردة ظهرا ان شاء الله что продолжим. В общем, эта тема, значит, что, как здесь уже шейх передал там Ижма, который, значит, во время кого? Во время вот этого там Аббасидов и Убайдитов, ученых, все, значит, во время вот этого султана Нуриддина Занки и Салахиддина Аюби, они, значит, ученые, да, тогда были ученые, подобные, значит, Ибн Шиама Аль-Атари, да, Ибн Шиама, рахматуллах алей, который является один из имамов Саляфи, да, который у него книги, тарихи, значит, да, тарихи, значит, все про вот это Нуриддин его Занки, у него книга, значит, про историю вот этих двух государств, значит, про Нуриддин Занки и про Салахиддина Аюби. Вот тогда, значит, он приносит нам что доказательство на то, что ученые тогда собрались единогласно на то, что вот эти убайдиты, вот это рафизиты, шииты не являются мусульманами, потому что они противоречат шариату, а то, что они там показывают, это все показуха, это значит мы верим и объявляли против них греха, и там освободили, значит, очищали мир от этих мушриков. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.